Колонну немного переформировали. Решили, что теперь впереди двинется сразу весь первый взвод, 50 человек. Пойдем без авангардной группы. Не хочется, чтобы ее из засады накрыли до того, как вступим в бой, я и основные силы. С этим же отрядом направится наш капитан. Понятно, одаренных в бандах нет, кажется. Но вдруг случается, что к мятежникам присоединяются и благородные, неважно по каким причинам, обидел ли кто, либо те посчитаться с кем-нибудь решили. В общем, милорд Джек там точно не единственный дворянин, хотя про других магов в крестьянской армии никто не слышал. И все-таки подстрахуемся. Если вдруг что, баронет увидит формирование плетения. За передовым отрядом поедут повозки в окружении моих личных вояк, а замкнет колонну второй взвод. У нас при себе 60 арбалетов. Их взведут, но накладывать болты пока не станут, на случай возможных вражеских наблюдателей чуть в стороне от нашего пути. Долго держать самострелы во взведенном состоянии нельзя, но когда сильно нужно, то можно. Юлька, забирайте с Анги Эйты и бегите к Гертруде. С ней сегодня поедете. Отослал девчонок, чтобы не мешали. «А можно мы клетку с собой заберем?» — попросила та. Мурзик с Котькой свернулись калачиками и на мое возвращение в фургон никак не отреагировали. Обиделись. Не в первый раз. Помиримся. Пушистики отходчивые, хоть и вспыльчивые. «Забирайте». Согласился. Сергий уже подготовил фолиант с рисунком заклинания метеоритного дождя. Я все же решил воспользоваться именно им. Эффект чуть посильнее, чем у солнечного взрыва. Основу плетения я создал примерно за 2 часа и дал сигнал трогаться. После чего впереди и позади раздались команды командиров взводов и десятков. Эрик сел с возницей на облучок, а Карл верхом пристроился за фургоном, наблюдая за моей работой через откинутую полу тента. «Эй, не дрова везешь!» — напомнил вознице, когда при начале движения повозку сильно качнуло. «Скорость движения у нас сегодня меньше обычной, так что, надеюсь, подпрыгивать на ухабах не придется, но я довольно успешно могу удерживать сосредоточенность и прикачки. Все у меня получится, уверен». Дальше уже не отвлекался ни на происходящее вокруг, ни на вечно лезущие в мою голову со всех сторон разные нужные или ненужные мысли. В такую прекрасную пору ехать бы, расслабившись, любоваться красотами и дышать полной грудью. Да приходится готовиться к очередной бойне. Эх, люди, люди, чего же вам не живется-то? Классно я, не отвлекаюсь. Ага. Ладно, остались еще энергетические линии стихии Земли. И главное, вот это вот, темно-коричневая, ее заплетаю в косу. «Карл, получасовая готовность», — сказал громко, не оборачиваясь к корме. «Знаю, мой вассал там как пришитый». «Осталось меньше полумили до холма», — ответил он. «Удачно ты подгадал. Не ускоряться, не замедляться не нужно. Как едем, так и едем. В нужное время взберемся на вершину. Я сейчас только баронета предупрежу». Пусть сильно далеко не спускается с холма. Это он прав. Нет, я уже достаточно опытный боевой маг. Да и здравомыслия полна коробушка, чтобы не накрыть ударом своих. Но вот если Бюлов слишком близко подойдет к месту основной засады, придется центр атаки переносить вглубь, и много врагов спасется, оказавшись за границами площади удара. Мой фургон еще полз на холм, когда я завершил плетение заклинания. Ничего, хоть оно и сложное, а такие удерживать тяжело. Минимум 10 минут с этим справлюсь, а тут ехать-то ерунда, 100 ярдов. «Вон там», — показал Эрик вперед чуть вправо. «Да и без тебя бы догадался, в 300 ярдов от передних солдат баронета Леона начинается густая дубрава. Слева тоже имеются рощи, грабовые и осиновые. Там наверняка тоже кто-то есть. Но основные силы, к гадалке не ходи, без сомнения, спрятались под сенью дубов. Что ж, друзья-разбойники, вам капут. Я активировал плетение и направил его на четверть мили глубже переднего края леса. Полет собранных мною в сложную конструкцию энергетических нитей занимает несколько, 10, может, чуть больше секунд. И вот в небе над местом, куда попало заклинание, собирается уже знакомая мне темнота, расширяясь от точки до огромного иллюминатора, через который просматриваются звезды. И вскоре могучий поток ярких болидов устремился к дубровнику. Жуткий грохот, похоже, слышный на мили вокруг, раздался оттуда, где деревья разлетались и вспыхивали, будто сделанные из пороха. Мне привычно, но все равно по телу пробежала дрожь. Чувствую себя демиургом. Не занестись бы и правда самомнением в боги. Плохо может кончиться. Не в том смысле, что все на меня ополчатся, а в том, что превращусь в конченую сволочь. Нет, такого не нужно. Только и поделать со своими эмоциями ничего не могу. Гордыня просто распирает. Не лопнуть бы, а? Понятно, криков убитых, а там на площади падения метеоритов уже стопудово нет никого живого. Отсюда с холма не слышно. Зато из рощ и перелесков, находившихся слева от дороги, вопли паники донеслись. А спустя несколько минут, когда магический дождь болидов уже прекратился, но дым столбом лишь продолжал увеличиваться и чернеть еще больше, из-за деревьев в сторону лугов и полей подальше от нас спешили убраться несостоявшиеся диверсанты, забыв про задачи своей засады. Их вначале один, два, десяток, потом десятки, а затем и сотни. Не видно, чтобы кто-то из вожаков попытался бы этот драп остановить. «В атаку! Преследуем!» — крикнул капитан. «Пленных не брать, раненых не добивать!» Мы уже так делали, и на это сражение договорились поступать аналогичным образом. Милорд Монский так заклинанием и не ударил. В его арсенале есть достаточное количество дальнобойных магических атак, но на их подготовку нужно слишком много времени. «Степ!» — обернулся он ко мне, выхватив меч. «Со мной остались три десятка личной охраны во главе с Эриком, плюс второй взвод далеко не отъедет, заняв позицию на правом склоне холма, так что пусть приятель порезвится. Я же успею еще пару-тройку раз приложить мятежников магией, пусть и не так сильно, как первым ударом». «Езжай уж, герой!» — махнул рукой. «Эх, жаль, Джессика тебя сейчас не увидит!» — хмыкнул я. «Или та Изольда!»